Тореадор смелее в бой. Он проснулся в 2 часа пополудни, легкий, отдохнувший, выспавшийся за все это время. Охнул, зевнул, попрыгал по комнате, взглянул в окно. Солнце светило, был морозец, молодежь косичком шла на лыжах, новенький сияющий грузовичок бежал по дороге. — Это сколько ж я проспал? — удивился Жмакин. И, подсчитав, сердито сдвинул брови. 2 полных ночи и кусок дня, потому что вчера он только поел колбасы в полдень и опять завалился. Надо же! Наверное, смеются все над ним, вот так жилец. Сразу же явился Женька с шахматами и смешной, на тонких ногах, обутых в отцовские валенки, стоял посредине комнаты, щурился на солнце и ждал, пока Жмакин мылся, причесывался, готовил чай. — Будешь со мной пить? — спросил Жмакин. — Спасибо, — сказал Женька. Он пил и рассказывал о модели шара поезда, которую строит Илька Зайдельберг. — А Клавдия где? — спросил Алексей. — Пошла с ребенком гулять, — ответил Женька и опять стал рассказывать о шаропоезде. Они играли в шахматы, и Жмакин прислушивался к тому, что делалось внизу. Хлопала дверь. Корчмаренко таскал в кухню наколотые дрова и переругивался со старухой. Потом стало потише, и сразу во всю мощь заговорил приемник. Корчмаренко сам говорил громко и слушать любил громкое. — Ллойд Джордж подчеркнул, — грохотало внизу, — что Советский Союз заявил о своей готовности прийти на помощь западным демократиям. — Так почему же, — спросил Ллойд Джордж, — английское правительство не шло на сближение с Советским Союзом? — Он не знает, — гаркнул снизу Корчмаренко. — Объясни ему, жилец. — Шах, шах королю, — сказал Женька. — А где нынче Клавдин муж? — спросил Жмакин. — По радио говорили о падении Барселоны. Корчмаренко приглушил звук, про грустный он не очень умел слушать. — Так где же нынче муж Клавдии? — опять спросил Жмакин. — Шах королю! — повторил Женька. — Сдаюсь, — сказал Алексей. — Где Клавдин муж, Женька? — По-нарочному сдались, — сказал Женька. — Вы ж могли его как пойти. Он показал, как мог бы пойти Жмакин. — Верно? — Верно, — согласился Жмакин. — Она что, с мужем не живет? Кто она? — Да Клавдия. — Ах, Клавдия! — Нет, не живет. — рассеянно сказал Женька. — У нее муж пьяница, она его выгнала вон. Здорово пил. — Ну, говорю, пьяница, — сказал Женька. — Орал тут всегда. — Босяк. Он кончил расставлять фигуры, помотал над доской пальцами, сложенными щепотью, и сделал первый ход. Глаза у него стали бессмысленными, как у настоящего шахматиста во время игры. — Босяк! — повторил он уже с иным, сокровенно шахматным смыслом. — Босяк! Всю игру он повторял это слово на разные лады, то задумчиво протяжно, то коротко весело, то вопросительно. — И что ж она, не работает? — спросил Жмакин. — Так и живет. — И живет, — сказал Женька. — И живет. Его глаза блуждали. — И живет. Без всякого смысла, — говорил он. — И живет! — Жмакин с трудом удержался от желания шлепнуть Женьку ладонью по круглой голове. Наконец доиграли. Солнце светило прямо в лицо. Женька сидел, вопросительно склонив белобрысую голову набок. — Еще? — подлизывающимся голосом спросил он. — Будет, — сказал Алексей и лег на кровать, подложив руки под голову. Тогда Женька стал играть сам с собою. Он сопел и хмурился, его волосы золотились на солнце. — Женя, — спросил Жмакин, — а где Клавдия работает? — На красной заре, — сказал Женька. — На заре, и на заре, и на... Он помолчал. — На красной заре, и на красной заре, и на красной заре, — лихорадочно быстро. — забормотал он. — На красной заре? А как же ребенок? — Что? — Я спрашиваю, ребенок как? — Какой ребенок? Жмакин отвернулся к стене. Женька ничего не понимал. Он все еще бормотал про красную зарю. Потом пришла Клавдия. Жмакин спустился вниз, Корчмаренко, старуха и Клавдия все втроем раздевали девочку. Корчмаренко держал ее под мышками, Клавдия снимала малиновые рейтузы, а старуха возилась с туфлями. Девочка не двигалась, красная, большеглазая, строгая, только зрачки ее напряженные и смешно оглядывали всю эту суету. — Какова невеста? — крикнул Корчмаренко, завидев Жмакина. — Видал таких? «Буся-буся-бабуся!» — бессмысленно и нежно заворковал он, прижимаясь к внучке бородатым лицом. «У-ту-ту-ту-тушеньки!» «Папаша, не орите ей в ухо! Барабанные же перепонки лопнут!» — строго сказала Клавдия. «Или опять напугаете?» Девочку раздели, и, переваливаясь сбоку на бок, она мелкими, аккуратными шажками пошла вон из комнаты. «У-ту-ту-тушеньки!» — вдруг крикнул Корчмаренко и сделал такой вид, что сейчас прыгнет. — Папаша! — строго сказала Клавдия. Она, с улыбкой глядя на семенящую дочь, шла, а за ней несла ее верхнее платье. — Большая! — сказал Алексей. — А чего ж? — ответила Клавдия. — На вас сильнее похоже. Или... — Вся в отца! — сказал Корчмаренко. — Такой ж бандит будет! И пьяница! Уже сейчас от лимонада не оторвать! Они вышли в переднюю за девочкой. — Долго ж вы спите, — сказала Клавдия, по-прежнему следя за дочерью. — Я думал, до вечера не проснетесь. — А чего ж, — передразнивая Клавдию, усмехнулся Жмакин. Она коротко на него взглянула и тотчас покраснела. — Может, в шахматы сыграем? — предложил Корчмаренко. Алексей отказался. Он немного поболтался с старухой в кухне, дожидаясь, когда выйдет Клавдия, но она как нарочно долго не выходила. Было слышно тоненькое пение. Она пела дочке и не выходила ни в переднюю, ни в кухню. Он постоял в передней, потом сразу вошел к ней в маленькую тепло натопленную комнату. Клавдия с дочкой сидели на полу, на коврике, возле избы, выстроенной из кубиков. В избе был слон, голова его с блестящими бусинками глазами торчала в окошке, у хобота был насыпан овес. — Заходите, заходите, — сказала Клавдия, опять краснея и стараясь закрыть юбкой ноги. — Мы здесь дом построили. — Клавдия, — сказал Жмакин, — поедем сегодня в город, в театр. Она помолчала, потом осторожно отвернулась. — Не хочешь? — спросил он. — Почему? — неожиданно согласилась она. — Поедем? Только в какой театр? — В любой. — У вас билетов нет еще? — Купим. — сказал он. — В чем дело? — Пару пустяков. Он стоял, не зная, что делать в этой маленькой, ярко освещенной и тепло натопленной комнатке. Даже руки ему некуда было девать. Девочка смотрела на него серьезными круглыми глазами. — Как тебя зовут? — спросил он, садясь на корточки и разглядывая ребенка так же, как разглядывал бы мышь или ящерицу. — Муси ее зовут, — сказала мать. Жмакину показалось, что он уже достаточно поговорил с девочкой. Он поднялся и спросил, не пора ли собираться. Сговорились, что он будет ждать Клавдию на станции. Вместе выходить не стоило, Корчмаренко задразнил бы потом. — Он привяжется, так не спасешься, — сказала Клавдия, не глядя на Жмакина. — Засмеет до смерти. Она погладила дочку по голове, потом спросила. — Вас звать Лешей? А в паспорте написано. — Николай, почему это? — С детства Лешей звали. Помолчав и задохнувшись, но спокойно сказал он. — Сам не знаю, почему. Она все гладила дочку по голове. — Ну, ладно, идите, — наконец сказала она. — Уже время собираться. — Да, время. Он побрился у себя в комнате, пригладил волосы перед зеркалом и ушел на станцию. Уже звезды проступали. Все было тихо вокруг, все присмирело, только снег сердито поскрипывал под ногами. Жмакин шел, потряхивая головой, чтобы не думать ни о чем. А вдруг он встретит Лапшина в театре или Окошкина? И, усмехаясь, он представлял себе, как все это будет выглядеть в глазах Клавдии, но ему совсем не хотелось усмехаться. Он вздохнул, сплюнул. В калитке показалась кошка. Видимо, хотела перебежать дорогу. Он крикнул на нее, хлопнул в ладоши и побежал вперед сам, чтобы она не успела. Потом оглянулся и обругал ее, стыдя своего позорного поведения. К тому же кошка была с белыми пятнами, так что беспокоиться не стоило. Да, чем кончится вся эта волынка? Думал он, покуривая на станции. И когда она кончится? Уже зажглись в домах огни. Тихо, мерно, уютно гудели в морозном воздухе провода. Он приложился ухом к телеграфному столбу, как делал в детстве. Гудение усилилось, стало мощным, вибрирующим. «Эх ты, Жмакин, Жмакин!» С тоской и злобой думал он. «Пропала к черту твоя жизнь! Расстреляют, отправят пастись на луну. Сегодня еще переночую, а завтра уже надо уходить, иначе возьмут. А может, не возьмут? Нет, возьмут. Обязательно возьмут». И Лапшин спросит: «Ну что, брат, почудил?» Он сжал кулаки в карманах пальто и оглянулся. На мгновение показалось, что они приближаются, что они сейчас возьмут сию секунду. Но их не было. По перрону шла Клавдия в белом беретике, в шубке с маленьким воротничком, в постукивающих ботах. От растерянности он пожал ее руку. Поезд, лязгая замерзшими буферами, остановился. Они влезли в вагон, набитый до отказа. Клавдию прижали к Алексею. Он обнял ее одной рукою. Она робко взглянула на него, но ничего не сказала. Их слегка покачивало. Свечи едва мерцали в грязных фонарях, пахло военными шинелями, духами, пивом, вагоном. Жмакин поглядел на нее сверху. Она точно бы дремала. «Клавдия!» — негромко позвал он. Она опять робко на него поглядела и медленно улыбнулась. «А что, если все ей сказать?» — подумал он. «Сказать как, почему и со слезой пожалобни?» «В какой же театр поедем?» — спросила она. «В любой!» — сказал он с таинственной интонацией в голосе. «В какой хочешь!» «Ах ты, Леша, Николай!» — ответила она и сильно, с ловкостью, высвободилась из его руки. Выражение ее лица было по-прежнему робким. Нужно еще было придумать, в какой театр пойти. Он не знал театров, а у Клавдии спрашивать, казалось, не следовало. В Муз-комедии уже не было мест. Театрик в Пассаже показался им обоим скучным, а Жмакину очень хотелось, чтобы это их посещение театра оказалось праздничным и как можно более шикарным. Возле Пассажа на улице Ракова они постояли, подумали, Клавдия улыбалась, Алексей хмурился. В Малом оперном тоже не было билетов. Жмакин долго приставал к кассирше и лгал, что приезжий, но кассирша даже не слушала. Пила в своем окошечке чай и разговаривала по телефону. Клавдия все улыбалась, глядя на Алексея. У бывшей думы Жмакин нанял такси, и они поехали в Кировский театр. Клавдия сидела в уголочке, и глаза ее непонятно блестели. Алексей придвинулся к ней совсем близко и со зла обнял ее тем привычным жестом, которым обнимал уже многих в своей жизни. Она ничего не сказала. Отодвигаться ей было некуда. Единственное, что она могла сделать, — это дать ему по морде, но она этого не сделала. Свободной рукой он погладил ее по колену и немного выше, там, где кончается чулок. Юбка была из тонкой шерсти, и он ясно чувствовал конец чулка, потом гладкую кожу, потом резинку трусиков. «Пусти-ка», — сказала она. Он с трудом оторвал руку от ее колена. Она что-то поправила, резинка щелкнула. И такси сразу остановилось. Это был театр. Расплачиваясь с шофером, он внезапно вспомнил, что здесь, с Гаврюшкой Шестовым, они когда-то собирались взять квартиру вот в этом угловом доме на третьем этаже. Собирались. Но Жмакин отказался, дело могло быть мокрым, он не пошел на это. И действительно, Гаврюшке не повезло. И Гаврюшке, и другим его товарищам их поймали здесь же, в подворотне, сразу после убийства, и Шестов получил вышку. Ах, шоколад мой американский, а он Гаврюшенька таганский. Гаврюшку шлепнули, а я остался, и не расстрелянным я оказался. Жмакин вздохнул, и они вошли в театр. Старая женщина в генеральском башлыке продавала два билета. Алексей купил и еще вздохнул. — Чего ты все вздыхаешь? — спросила Клавдия. — Вспомнилось кое-что, — медленно ответил Жмакин. — Товарищ вспомнился, дружок Гаврюшка. Вот тут, неподалеку, на углу, судьба сыграла с ним злую шутку. Шутку-прибаутку, был Гаврюшка и нет Гаврюшки. Она молча снимала шубку, развязывала на шее платок, щеки ее были розовыми с холода, глаза блестели и пахло от нее морозом. Ну, он взял ее под руку и крепко прижал к себе. Она засмеялась. — Ну, что ты говорил про Гаврюшку? — спросила она. — Досказывай. — Не хочу. Сдох и баста. Жмакин тоже улыбался. Они зачем-то поднимались по лестнице, хотя места их были в партере. Их обогнал человек в гимнастерке военного образца, в сапогах с узкими голенищами. На бегу он обернулся. И Жмакин замер. Это был Бочков. — Ты чего? — спросила Клавдия. Он молчал. Сапоги поскрипли уж совсем наверху, или... Не Бочков. Чего ты? — дергал за локоть Клавдия. Паренек один знакомый, — почти спокойно сказал он. — Давно знакомый. — Погоди-ка, — быстро добавил он, — постой здесь. И побежал по лестнице, оставив Клавдию внизу. Он должен был знать, Бочков это или нет. Обязательно, если Бочков... Но что если? Что он может сделать? Уйти? Да, конечно, уйти. Но что сказать Клавдии? Леший с ней не все равно. Да, ну что ей сказать? Клавдия, скажет он, тут, понимаешь, такое дело. Какое? Это Бочков. Уши совершенно как у него, прижаты. Нет, вовсе даже не в штатском. А этот с пробором? Нет, это другие. А тот вон, что обогнал на лестнице? Он продирался сквозь толпу. Сквозь надушенную праздничную толпу ему непременно нужно было знать, Бочков это или не Бочков. Потому что если Бочков, тогда крышка, хана, амба, Бочков, не Окошкин. Его не проведешь, от него не уйти никогда и никуда от него не деться. Выследил. Но если выследил, то почему не взял вестибюле? В гардеробе чего ждет? Еще одна лестница. На бегу он сунул голову в ложу. Здесь лежали шубы, не в самой ложе, а в комнатке за ней две дамские шубы и каракулевая жакетка. Ха! Клави б такую жакетку. Он слышал бой сердца и звонок, наверное, уже не первый звонок. Из ложи доносились голоса, театр шумел и сверкал. Алексей все еще разглядывал круглые пуговицы жакетки. Потом немножко поднял голову. Голые спины женщин. И опять театр. Противоположная сторона, ложи, часть портера. Какая-то дамочка смеялась с маленьким круглым ртом. Взять. Он сделал легкое движение к жакетке. Даже не само движение, а начало его. Просто сократились мускулы, приготовившись к движению. Осторожно, зэкс. А если Бочков... И куда потом деть жакетку? На номер? Он вынул голову из приоткрытой двери, огляделся. Нет, нельзя, нельзя. Коридор уже почти совсем опустел. Старик в галунах смотрит. Нельзя. Он пошел по коридору, развинченной походкой. Так он любил ходить в минуты особого душевного напряжения. И кто был этот человек в сапогах? Клавдия по-прежнему стояла на лестнице. Лицо у нее было растерянное. Он подошел к ней вплотную, увидел ее лоб, ее брови, ее волосы. Уж совсем пусто было вокруг, только одиночки торопливо пробегали в зал. Теперь он заметил, что лицо у Клавдии вовсе не растерянное, а испуганное. — Все в порядке, — сказал он. — Слышь, Клавденька. Он в первый раз ее так назвал, она еще больше испугалась. — Ну, у тебя, — сказала она, — дурной. Взяла его под руку, и они пошли в зал. Дирижер уже стоял за пультом и стучал палочкой. На них шикали. Алексей огрызнулся на кого-то и наступил на ногу лысому бородатому человеку. Блестели красные пожарные лампочки, все шелестело вокруг, занавес дрожал, все застывало, напрягалось, приготавливалось смотреть, гремело увертюра. Жмакин никуда не смотрел. Он закрыл глаза. Наверное, полчаса протянется первое действие. Ну, за это время никто не возьмет. Это время можно сидеть спокойно, можно думать, можно слушать. Сейчас петь начнут. Можно Клавдию за руку взять. Это время Бочков тоже не двигается, слушает, смотрит. Может, глаза закрыл, жаба, погоди, дай срок, сочтемся на узенькой дорожке. Он сжал Клавдину руку. Тарадор, тарадор, дай срок, дай срок. Он вдруг подумал о кокаине, как было бы хорошо сейчас и все забыть к черту совсем. Он еще сильнее сжал руку Клавдии. Рука была влажной, теплой, и шея Клавдии была совсем близко. И вся она становилась с каждой секундой все покорнее и покорнее, а он все больше делался хозяином. Что она жалеет его? Или боится, что он пьян, что скандал поднимет? Он почувствовал необходимость выяснить все сразу и нагнулся к ее уху, но ничего не выяснил, а только сказал: «Клавденька». Она не ответила. Но по ее лицу он понял, что она слышала. А на сцене что-то творилось. Все пели вместе, и женщина с цветком в волосах красиво и ловко танцевала. В антракте он никак не мог решиться, что делать. То ли оставаться на своем месте в зале, то ли выйти в фойе, и там и тут его мог увидеть Бочков и взять. Потом он решил, что все равно возьмет или не возьмет. Но это должно так случиться, чтобы Клавдия не видела. И поэтому он отделился от Клавдии и пошел в фойе один, стараясь глядеть всем прямо в глаза, будь все, что будет. Народ гулял по кругу. Бочкова здесь явно не было. Тогда Алексей пошел в буфет и у стойки выпил несколько рюмок водки. И коньяку, и даже вина. Он очень волновался и все думал, что же будет с номером от пальто, если его возьмут. Потом решил, что умолит Бочкова разрешить оставить номер на вешалке. И еще стопку, — сказал он буфетчице и поглядел на нее так, как если бы она была Бочковым. Буфетчица налила. Он выпил, расплатился и, поежившись, стал в сторонке. Ему сделало совсем невыносимо. Поеживаясь, сунув руки в карманы, он отправился бродить по театру и сразу же у двери буфета увидел Клавдию в целой компании девушек-парней. Пройти мимо уже было нельзя, потому что Клавдия увидела его и позвала, и ему пришлось подойти. Девушки и парни были, наверное, с той фабрики, на которой Клавдия раньше работала, и все они с любопытством оглядывали Жмакина. Одна девушка что-то сказала другой, когда он подходил, может быть, про него, и обе засмеялись. Какой-то парень, веселый, с плутовским лицом, глядел на Жмакина очень неодобрительно. Клавдия стала знакомить его со всеми и сама покраснела. Он вынул одну руку из кармана, но также сутулился и за все время разговора ничего не сказал. Они все стояли у двери, в толпе. И тут должен был пройти Бочков, взять Жмакина на глазах у всех. — Не дамся, Вдруг подумал он, зарежусь и его порешу. И сам зарежусь и его. Он попробовал в боковом кармане нож. Толпа все шла и шла, и было много людей с гладкими волосами, как бочков. И каждую секунду Жмакин готов был уже вынуть нож и ударить Бочкова правой рукой от левого плеча наотмашь под дых насмерть. Дурацкие тюремные вирши вдруг пришли в голову. Я жулик и карманник, и очень веселый молодец, но, к моему сожалению, мне приходит конец. Бочков не шел. Клавдия что-то рассказывала своим подругам, и вся разрумянилась, но глаза ее то и дело с беспокойством останавливались на Жмакине. Наконец зазвонил третий звонок, побежали, на бегу она спросила, что с ним делается. — Ничего, — сказал он, — ничего, Клавденька. До антракта оставалось не меньше получаса, а то и поболее, неизмеримо мало по сравнению с теми сутками, после которых его, конечно же, возьмут из-за проклятого паспорта, но все же целых полчаса или 40 минут Алексей наверняка мог просидеть рядом с Клавдией, держа ее руку в своей, глядя на нее сбоку и слушая пение, могучий. Великолепные слова «Торреадор, смелее в бой! Торреадор! Торреадор! Чертов толстяк! Торреадор! Ему б хлебнуть того, что хлебает нынче Жмакин, еще и изгаляется там на своей сцене, воображает!» А Клавдия не смотрела на Алексея. Ей интересно было то, что происходит на сцене. Она была разгорячена, от нее шло спасительное райское тепло, а он мерз и все время как бы чувствовал нож в кармане. Зачем он ему нужен теперь, этот нож? Что он резаться станет с Бочковым, что ли? Сидеть бы и сидеть так с этой женщиной рядом. Держать ее руку в своей, чувствовать, как она вздыхает над горестями этой самой черненькой Кармен, над глупостями того, который ее ревнует, как она вся с ног до головы вздрагивает, когда возникает марш Тореадора, и больше ничего не надо человеку. Может, я влюбился, подумал с удивлением Алексей, может, я присох к ней. «Послушай-ка, Клавденька!» — прошептал он и ничего больше не сказал. Показалось, что она все понимает и ни в каких словах совершенно не нуждается. Потом он с опаской стал ждать последнего антракта. Теперь Жмакин твердо решил не прогуливаться больше с Клавдией. Если ему суждено, то пусть возьмут без нее, пусть она не видит этого позора. Был и пропал, был и нету, был и кончился. И Лапшина он упросит никому никаких справок о нем не давать. Да, впрочем, и не отыскать ей Жмакина. Ведь она думает, что он Ломов. И станет ли она искать? В антракте он сказал, что пойдет покурить. Она осталась задумчивая, тихая, милая, настороженная. Медленным шагом он добрался до большого буфета и спросил стопку коньяку. Ему казалось, что это помогает от нервов. Ему налили. И тотчас же он увидел Бочкова. Тот стоял к Жмакину боком и чему-то улыбался, разговаривая с черненькой, хорошенькой, красногубой женщиной. В руке у нее была тарелочка с пирожными, а Бочков наливал лимонад ей в стакан и рассказывал что-то, наверное, смешное, потому что она отмахивалась от него и улыбалась, и качала своей черной с пробором головкой, и маленькие сережки у нее в ушах поблескивали. С женкой он пришел. Тоскливо и в то же время обрадованно, завистливо, и теперь спокойно, — подумал Жмакин. Пришел с супругой в театр, честь по чести. Никого не боится и ест себе пирожные. И он здесь хозяин, хотя выходного костюма не имеет, а видать, как на работе, так и тут в гимнастерке, ремень, солдатские спаги. А я вот вырядился, но я боюсь, и вечно буду бояться и трястись. И нет мне даже минуточки спокойной, провались она к черту, вся эта моя жизнь. Они смеялись и говорили. А он, держа стопку коньяку, в руке не мог разглядывать Бочков в упор. И совсем уж глупо было не сдвинуться с места. Когда они прошли мимо него, он только слегка отвернулся и услышал слова бочковской жены. «Муж объелся груш». «Да ну, Галочка!» — ответил Бочков. И больше ничего не было слышно в шуме и гаме огромного буфета. «Галочка!» — без всякой злобы подумал Жмакин. У него Галочка, а у меня Клавочка. А как же мне теперь жить? Как, кто научит? — Кого видел? — спросила Клавдия, когда он вернулся и сел с ней рядом. — Наших видел? — Ваших не видел, а своего. Одного видел, знакомого старого. Протягивая ей шоколадку, сказал Жмакин. Бочков с супругой Галочкой ее звать, интересная женщина. А он кто? Сыщик он, — ответил Жмакин, — толковый мужчина. Сам в прошлом бухгалтер, финансово-экономический институт кончил или что-то вроде этого. Голова не задом наперед привинчена, а к нему подись, знаешь. Почему подись? А потому что лучше не податься, — невольно смешавшись, сказал Жмакин, — особенно если по части там... подделок документов или, знаешь, растратчики. С виду-то он простецкий парень, а ловкий, честный очень. Разве в наших органах нечестные люди могут быть? Я точно знаю. Блестя глазами и не слушая Клавдию, говорил Жмакин, от верных людей знаю. Ему 30 000 на блюдечке принесли, чтобы он дело замял, так ничего подобного. Денежки пересчитал, в звонок позвонил и, пожалуйста, вам в небо в крупную клетку. — В какую крупную? — не поняла Клавдия. — Это у них такое выражение имеется, означает сесть за решетку, специфичное. — Ты так говоришь, словно сам там работаешь, — сказала Клавдия. — Все тебе известно. Жмакин ответил скромно. — Все не все, но некоторые частности известны. В жизни всякое повидал, научился разбираться. Свет в зале погас. Дирижер поднялся к своему пульту, встряхнул кудлатой головой и сердито постучал палочкой. — Тоже начальник, — сказал Жмакин. — Куда ни глянь, везде начальники. Клавдия боком взглянула на него и усмехнулась. Смерть Кармен не произвела на Жмакина никакого впечатления. Это его не касалось. Ему важно было знать, как жить самому. И только. И больше ничего. И контрабандисты ему не понравились. — Я одного знал, — говорил он Клавдии, когда они одевались. — Такой мужчина с пузиком, сам, между прочим, баптист, а тут развели бодягу. Кого-то только не знал. — Были встречи, — загадочно ответил Жмакин, — под небом знойным Аргентины. Назад они ехали тоже в такси, и не до вокзала, а до самой Лахты. Было очень холодно. Шофер попался старый и рассерженный. Тотчас же за Лесопильным начало сильно трясти, и расхлябанный автомобиль так грохотал, что говорить сделалось невозможно. Клавдия сидела в уголке, поджав ноги и глядя на прыгающие за следяным окном снега, на желтую луну, на убегающие назад огни города. Жмакин закрыл глаза, спрятал руки в карманы, надвинул кепку поглубже. Несомненно, он вел себя глупо, глупее глупого. Клавдия подозревала, зачем он швыряется деньгами. Вот нанял такси и заплатит 40 рублей, никак не меньше, что она думает о нем, сидя в углу. Он покосился на нее уже враждебно. Или накупил в магазине вина и закусок, и дорогих невкусных папирос, и сыру, которого терпеть не может. Зачем? Корзина стояла в ногах, он слегка уперся в нее носком сапога, ее легко раздавить. Автомобиль вдруг стал приседать на левую сторону, потом остановился. Шофер велел вылезать. Клавдия уронила перчатку и нагнулась, чтобы ее поднять. Шофер прикрикнул. — Что? — спросил Жмакин. — Поторопиться прошу, — сказал шофер, сбавляя тон. — Просишь? — спросил Жмакин. — Так-то очень прошу, — роясь в инструментах, — сказал шофер. Жмакин ему нарочно не помог менять резину. — Мы пойдем, — сказал он, — а ты нас догонишь. И, крепко взяв Клавдию под руку, пошел. У столбиков Клавдия неожиданно тяжело на него оперлась. По-прежнему она даже не взглянула на Жмакина, они шли молча, да и о чем им было говорить. Он спросил у нее, холодно ли ей, а она сказала, да, немножко холодновато. Но когда он предложил ей свой теплый шарф, она отказалась. Он старался вести ее побыстрее, чтобы она не очень застыла, но она точно упиралась. — Устала? — спросил он. — Нет. Не сразу ответила Клавдия. Наконец машина догнала их. Они опять сели. Он вдруг почувствовал, что Клавдия дрожит. — Ну вот, — сказал он, — теперь простудишься. Он поднял повыше ей воротник, застегнул пуговицу у горла и обнял ее за плечи. Она прижалась к нему, и он почувствовал, что она вовсе не дрожит, и что плечи ее вздрагивают, что она плачет. С беспокойством. Со злобой и с жалостью. На него всегда слезы женщин так действовали. Он спросил ее, что с ней. Она не отвечала. Потом высвободилась от него, вытерла лицо перчатками, высморкалась и опять стала смотреть в прыгающее слюдяное окошко. Жмакин молчал, ничего не понимая. Так они доехали до дома. Пока он расплачивался с шофером, она отворяла двери своими ключами. Он поднялся в мезонин. В печке щетлели угли. Он подбросил дров, засветил лампу, сел на постель, не раздеваясь. Почувствовал себя очень усталым. Клавдия ходила внизу, умывалась. Он слышал плеск воды в кухне и бренчание рукомойника. Потом зашла к нему. Он встал ей навстречу. Она сильно напудрилась и переоделась в домашнее застиранное платье с пояском на пуговках. На плечах у нее был платок. Она молча улыбалась. Он подошел к ней вплотную, напряженный, измученный, поглядел на нее. Потом сказал, — Давай, покушаем. Она ответила, — Давай. Села, сбросила с одной ноги туфлю и спрятала ногу под себя. Он снял пальто. Расставил на столике еду, налил водки в розовую чашку, но Клавдия пить не стала. — И ты не пей, — сказала она, отодвигая от него чашку. Но он выпил. Эту чашку, еще две. Он очень волновался. Ему все казалось, что Клавдия встанет и уйдет. — Ты не скучай, — говорил он ей, — ты кушай. Ты не смотри на меня, что я не кушаю. Я, когда пью, я не могу кушать, на-ка. Съешь яблоко. Она не ела и улыбалась. — Чего ты улыбаешься? — спрашивал он раздраженно. — Чего нашла смешного? — Так, — отвечала Клавдия. Водка согрела его. Он раздражался все больше. Ему не нравилось, что Клавдия улыбается. — Ничего смешного, — говорил он, наливая в чашку портвейн. — На, выпей. — Не хочу. — Дамская же. — Сладенькая. — Не буду. — Тогда я выпью. — Пей, если дурной. Он выпил сладкое противное вино и закурил папиросу. Он косил немного. Алкоголь сделал его вдруг настороженным, подозрительным. — Ты за мной не следи, — сказал он. — Не следи, что у меня много денег. Я на транспорте премию получил и теперь гуляю. Как ты считаешь, могу я гулять на премию? Клавдия перестала улыбаться. — Можешь, Коля, — сказала она твердо. Он взглянул на нее. Ему показалось, что она издевается над ним. — Почему, Коля? и встретился с ее глазами. Теперь он вспомнил, почему Коля. — А как твоего мужика звали? — спросил Жмакин, которого ты метлой, как его звали? — Алексеем. Лешей. Он засмеялся и покрутил головой. Клавдия сидела серьезная, кутаясь в платок. — Дочка спит. — Спит. — А мы гуляем, — сказал Жмакин, — верно? — Все спят, а мы гуляем. И дочка спит, и гражданин Корчмаренко спит, и Женька спит. А у нас вся жизнь в огнях. — Где ж ты огни увидел? — спросила Клавдия. — Все в порядке, — сказал Жмакин. — Все, Клавочка, в порядке. Она внимательно на него посмотрела, потом вздохнула. — Пьяненький. Встала, подошла к нему, взяла его за волосы и отогнула ему голову слегка назад. — Псих ты, — медленно говорила она. — Что ты за человек такой? Пьяный, совсем пьяный. Он закрыл глаза. Ему сделалось легко и немного качало. — Клавдия, — сказал он, опять открыв глаза, — Клавденька. Ему захотелось плакать. Она гладила его по лицу. Потом он почувствовал, что она целует его мягкими, горячими, раскрытыми губами в щеки, в переносицу, в висок. — Клавдия, — говорил он тихо и покашлял, — Клавденька, выходи за меня замуж, а я тебя с дочкой возьму и поедем куда-нибудь на линию. Он вспомнил это слово и убежденно его повторял: на линию поедем, а? И на линии, знаешь, устроимся. Чего тебе здесь? Он налил себе еще из бутылки и выпил, потом протянул Клавдии яблоко. На, она взяла, смеясь. Ешь, она откусила. Жмакин потирал лицо ладонью. Мысли разбегались, он не мог их собрать. Я, Клавдия, напился, сказала, но это ничего не значит. Все будет в порядочке. Выйдешь за меня? Нет, сказала она серьезно. Почему? Не выйду, сказала она. Ты пьяненький и болтаешь пустяки разные. Иди лучше спать ложись, и я пойду. Ночью же. Ты не пойдешь, сказал он. Почему? Ты здесь ляжешь. Он поднялся и с трудом подошел к ней. Она молчала. Жмакин неловко обнял ее за шею и поцеловал в горячий рот. — Клавка, — сказал он, — живо. — Не дури, — строго ответила она. — Какой командир? И отошла к печке. Он смотрел, как она швыряла дрова в огонь, как заглянула, хорошо ли горят, как поднялась и поправила платок на плечах. Он сел на постель. Его раздражало Клавдино спокойствие, ее уверенность, неторопливые и плавные движения. — Поди сюда, — сказал он. Она подошла. Кровать была невысокая. Жмакин, не вставая, обнял ноги Клавдии выше колен. Она уперлась ладонями в его плечи. Он уже толком ничего не соображал, но она все же вырвалась от него и прикрутила фитиль в керосиновой лампе, потом дунула в стекло. Сразу обозначился серебристый квадрат окна. В комнате стало теплее и тихо сделалось так, что Жмакин услышал, как Клавдия расстегивает на себе какие-то кнопки. Одна не расстегнулась, и Клавдия дернула материю с такой силой, что материя разорвалась. Он сидел в той же позе, упираясь руками в колени и глядя в темноту, туда, где, вероятно, раздевалась Клавдия. Она сбросила туфли. Потом он услышал шелестящий легкий звук снимаемых чулок, потом что-то стукнулось едва слышно, вероятно, пряжка от подвязки. И тотчас же Клавдия оказалась перед ним, но он ее не увидел. Она встала на кровать, отбросила ногой одеяло и легла, закрывшись до горла. — Ну, — сказала она, — Коля. Он разделся и лег рядом с ней, не веря тому, что произошло, и уже немного презирая Клавдию, как привык презирать тех женщин, которые ему отдавались. — Коля, — говорила она едва слышным шепотом, и целовал его в грудь, в шею, в плечи. Он слышал и не слышал чужое имя, которое она произносила, видел и не видел ее белое искаженное лицо. Потом она замолчала. Глаза ее раскрылись и вновь закрылись. С каждым мгновением все ближе становилась она ему. Она была близка и дорога ему даже тогда, когда все совершенно исчезло, когда исчез он сам, она существовала. Он был уже трезв и не был более одинок. Ни о чем не думая, легкий, счастливый, он целовал ее плечи еще дрожащими губами. Потом он закрыл глаза. Сердце его билось все ровнее и спокойнее. Он лежал навзничь, вытянувшись, и чувствовал себя сильным и добрым, таким, за которым не страшно. Клавдия приподнялась на локте и наклонилась над ним. Ее волосы коснулись его лица, она дышала горячим открытым ртом, он не видел ее, но понимал, что она прекрасна, и обнял ее за шею обеими руками. Он не поцеловал ее, а только прижал ее лицо к своему и заснул. Так мгновенно, на секунду, и так проснулся, с тем же чувством счастья. Она принадлежала ему. А он все не мог поверить этому. Она понимала это, и, ничего не говоря, без слов, сама собою доказывала ему, что он не прав, что она вся здесь, что больше ничего не остается, что ничего решительно не скрыто от него, что он единственный и настоящий хозяин. Непонятным своим женским чутьем она угадывала, что ему неприятно имя Николай, и перестал его так называть. Он был горд, зол и одинок. И, несмотря на жалость к нему, она ничем не показала, что жалеет его и понимает, как ему плохо. Так прошла почти вся ночь. Под утро Клавдия встала, накинула на голое тело платье и босиком пошла вниз посмотреть на дочку. Дочка спала с бабушкой, и там все было благополучно. Клавдия вернулась, но Жмакин не мог ее отпустить, и она опять легла к нему. Он был теперь не одинок, так казалось ему порою, но тотчас же он чувствовал себя таким одиноким, каким никогда еще не был. И это чувство одиночества возникало из-за Клавдии, из-за того, что он все ей лгал и думал, что она верит его лжи. А она не верила. Но не смела сказать, что не верит, чтобы не оскорбить его или не напугать. Он был еще далек ей, хоть она и знала, что он будет ей близок, что он раскроется, что она заставит его все рассказать. Если это рассказанное окажется плохим, то она заставит его все переменить. Огромная сила любви и нежности к нему могла сокрушить горы, и Клавдия уже ничего не боялась. Нужно было только немного выждать, и тогда все наладится, и все будет превосходно, отлично. Она знала, что он счастлив с нею, и благодарен ей, и удивлен, что такое бывает на свете. У него еще не было своей женщины, своей любви, что это только сейчас ему открылось, что он плохо верит всему этому. Ничего, — думала она, целуя и разглаживая ему волосы и глядя в его зеленые, потерянные сейчас глаза. Ничего, все будет иначе, все будет лучше, все будет прекраснее. А он, словно читая ее мысли, неожиданно и быстро сказал: — Клавдия, ты про меня некрасиво не думай. Слышишь, с человеком разное бывает, у меня в данный период неприятности. Клавдия молчала. С одной стороны премия, я гуляю, — говорил он, — а с другой на линии у меня накатка. — Что значит накатка? — — спросила она. — Ладно, Клавка, — тихо сказал он, вновь притягивая ее к себе. — Не думай никогда ничего. Неприятности и все. Недоразумение, ясно? — Ясно, — вздохнула она, — ясно. С одной стороны премии, ты гуляешь, а с другой на линии, накидка, накатка. Вяло поправил он. Она ушла, когда уже рассвело. Ослабевшая, со звоном в ушах, ничего не понимающая, она оставила его спящим. Алексей лежал навзничь, его рот был полуоткрыт, тонкие светлые волосы спутались. Клавдия укрыла его одеялом, по голую татуированную грудь, поплакала немножко и пошла.